Глава 13. Перемещение. Спорить с Балашовым не имеет смысла. Во-первых, потому что он привык вести бизнес так, как ведет, а во-вторых, в том, что он говорит много рациональных вещей. И это его личное дело – разграничение людей на богатых и бедных, рыбок, крокодилов, черепах и так далее. Ближе к теме. Надо сконцентрироваться на этой проклятой книге. Каких-то полгода и следующих 6 месяцев, а то и целый год буду жить припеваючи. Куплю зеркальный фотик, поеду в Гоа, буду духовно развиваться. Там этих денег, $2000 умножить на 6 месяцев, равняется 12 тысяч. Хватит, чтобы оттянуться по полной, решила я. При следующей встрече я была готова ко всему. К тому, что шеф сравнит людей с тараканами, с навозными жуками, с личинками. Внутренний покой заполнил все мое существо. Это способ заработать деньги, не более того. Пусть говорит, что хочет, а я получу свои деньги. Чтобы стать богатым, нужно перемещаться. Можно об этом поподробнее? Можно. Базовым для того, чтобы стать богатым, является личное перемещение в местах, где есть деньги. Что это значит? На самом деле недостаточно просто переселиться. Необходимо выполнить еще одно условие. Нужно переместиться не только в другое место, но и в другую социальную группу. Более высокого социального ранга, чем та, в которой находится человек сейчас. А так как в новой среде времени на обработку поступающей информации будет не хватать, придется порвать полностью с той социальной группой, из которой человек вышел. Например, были друзья-любители пива. Вы вместе проводили время, но если ты решила измениться и перейти в другую социальную группу, где пьют дорогое вино, тебе придется отказаться от пива и от друзей, которые его пьют. Нет, ну ладно бы сказала, что нужно бросить курить. Это для здоровья вредно и время рабочее отбирает. Но пиво... «Да, Геннадий Викторович, не устаете вы меня удивлять», – подумала я, но вслух сказала только. «А при чем здесь, простите, пиво? Чем пиво-то вам не угодило?» Я привел просто грубый пример. Но дело в том, что издревле пиво – социальный напиток. Древние египтяне массово пили пиво. Оно делалось из грубого ячменя с густым осадком. От него они болели и рано умирали. В то время как аристократия и фараоны пили виноградные вина. Эта традиция была и в Риме, и эта же традиция остается и сейчас. Бедные пьют пиво, какого бы качества напиток ни был. Богатые пьют сухие вина без сахара. Если человек хочет стать богатым, ему придется отказаться от многих вещей. Итак, в распоряжении у нас есть только время и пространство. Шеф стал рисовать на листике бумаги систему координат со стрелочками и точками. Горизонтальная линия – время, а вертикальное – пространство. Внизу под горизонтальной линией нарисовал человечка и добавил слово «бедные», а вверху он разместил богатых человечков. «Вот, Полина, смотри». Указал он на зону бедности. «Здесь находится основная масса населения, и здесь нет денег. Здесь когда-то находился и я, но в течение жизни нужно передвигаться вот сюда, где есть деньги. И первое, что необходимо сделать, это структурировать свое собственное время». Вокруг нас находится очень много хронофагов, людей, ворующих время. Это могут быть друзья, родители, случайные знакомые. Как правило, они разговаривают ни о чем. Времени для хронофага не существует. Он просто приходит и занимает чужое время, втягивая вас в пустую болтовню. Он заполняет чужое время. Подумай, что это время ты можешь потратить на более полезное занятие. Структурировать время означает знать, что ты будешь делать хотя бы в ближайший месяц. То есть научиться планировать. Простая книжка по тайм-менеджменту ценой в 20 гривен может в этом помочь. Важно понять, что переместиться в пространстве нужно не только физически, но и социально. Просто определи для себя социальную группу, которую считаешь более успешной, богатой, красивой. Короче, стоящую на пару ступенек выше, чем ты. И для начала стоит сделать все, чтобы в нее войти. Начать с ними общаться, работать, дружить. Не бояться быть инициатором или показаться навязчивой. Это заставит тебя изменить стиль поведения и, может быть, внешний вид. Заставит приспосабливаться, терпеть, но даст, главное, информацию из той социальной группы, в которую ты стремишься. А почему я должна куда-то к кому-то стремиться, подстраиваться, заискивать? Почему я, а не они? Пойми, таковы условия игры. Хочешь денег – возьми их. Но сделать это ты сможешь только там, где они есть. То есть среди богатых людей. Ты же подстроилась под мои условия работы. И сделала это не потому, что тебе интересны мои размышления, а потому, что ты хочешь денег. Или я не прав? Свинская констатация. Не найдя, что ответить, я промолчала, сделав вид, что исправляю что-то в диктофоне. Так вот, наиболее важным условием вхождения в другую социальную группу является то, кем ты видишь себя в ней в будущем. Человек должен ответить для себя на вопрос, кем конкретно я хочу быть в той новой среде. Обычное утро обычного дня обычного продавца дешевой обуви на Троещинском рынке. Еще несмелые солнечные лучи растянулись по базару, залив уродливые яркие лотки золотистым светом. Дорожная даль с панельными высотками подернута легкой дымкой. Начало осени. Воздух насыщен особой прохладной свежестью. Молодой мужчина, разложив товар на прилавке и усевшись в свою заваленную картонными коробками будку, достал книгу. «Как стать авантюристом. Размышления миллионера». «Вот чем я убью время!» И, открыв ее на случайной странице, стал читать. Как только человек определил среду, в которую хочет переместиться, сами мысли о том, как попасть в эту среду и что надо сделать, чтобы быть принятым в новой среде, заставят его не только собрать информацию, но и изменяться, чтобы соответствовать. Например, человек стоит за прилавком Троещинского рынка, но очень хочет быть банкиром. Такое бывает. «Бред какой-то! Лучше бы детектив купил!» Мужчина решительно захлопнул книгу и принялся за свое обычное дело. Бездумно пялится по сторонам, на покупателей, которым старался отвечать коротко и тут же отвести от них взгляд, на серый скучный асфальт в пятнах от выплюнутых жевательных резинок, на таких же продавцов, как и он, пьющих сейчас кофе и переговаривающихся о новостях. Так прошло добрых полчаса. Он знал, что достоин намного большего, чем работа на рынке, но судьба усадила его за прилавок и дала в руки калькулятор и учетную тетрадку. Он лишь жертва обстоятельств. Чтобы хоть как-то развеять нахлынувшую на него тоску, он вновь принялся читать. Тогда он должен как минимум одеться как менеджер банка или как банкир. Костюм, галстук, рубашка. Необходимо будет собрать данные о том, где учат на банкиров и финансистов, искать информацию, не набирают ли работников в банке. Так, в конце концов, бывший продавец будет общаться с теми, кто работает в банковской системе, от рядовых клерков до руководства. И тогда у него появится шанс перейти из социальной среды Троещинского рынка в социальную среду банковских работников. То есть сначала человек делает мысленное перемещение во времени и пространстве, затем расписывает свое время и делает усилия по перемещению в новую среду. «Слышь, Маринка!» – крикнул он женщине за соседним прилавком. «Я профессию меняю!» «Да ну!» – засмеялась продавщица домашней одежды. «Точно тебе говорю! Банкиром стану! Пойдешь за меня?» «Ну, если банкиром, тогда, конечно!» – разразилась она хохотом, подошла вплотную и, хлюпнувшись ему на колени, спросила, что он читает. Мужчина ответил – про авантюриста какого-то. Хихикая и то и дело переходя на шепот, они погрузились в интимный диалог. А покупатели проходили мимо их лотков молчаливой чередой. Они все понимали и не отвлекали парочку своими расспросами. Что может быть неприятнее, чем нарваться на хамство продавца, который терпеть не может свою работу? Да, кстати, не стоит забывать о том логическом тупике, который находится у каждого из нас в голове. И этот логический тупик заключается в том, что вы можете переместиться в новую социальную группу, но внутренне оставить себе путь для отступления. Дело в том, что перемещаясь в новую социальную группу, человек должен сжечь все мосты. У него не должно быть ни малейшей возможности вернуться назад. Все пути к отступлению должны быть отрезаны. На самом деле главное – это даже не попадание в новую социальную группу, а уход из старой. Вспомнить хотя бы историю библейского народа, который по призыву Моисея начал перемещаться из египетского рабства в землю обетованную, о которой понятия не было ни у народа, ни у самого вождя Моисея. Существовал только призыв «Вы должны встать и идти». Через некоторое время этот народ нашел свою землю обетованную, где и создал свое собственное царство. Это важно для читателей, Полина. Перемещение во времени и пространстве является ключевым для изменения личности. Никто не может дать карту, никто не может поставить цель за самого человека. Есть только одно правило – нужно перемещаться в более комфортную, финансово благополучную и обеспеченную, более высокую по статусу среду обитания. Изречение Эриха Фромма о том, что человек не тот, кто он есть, а тот, кем он может быть, нужно понимать буквально. Каждый из вас не тот, кто он есть, а тот, кем он может быть. И запомни, Полина, пиво – напиток бедных.